о том, как Чичваркин красил, клеил и ел в Макдональдсе. В то время по уровню сознания коммерсанты отрасли сотовой связи были неандертальцами. Евгений Чичваркин. «Ты смотри, какая жопа!» — говорит Чичваркин. Он сидит за рулем внедорожника Porsche Cayenne. Мы вышли из офиса Евросити, расположенного в бумажном проезде, рядом с третьим транспортным кольцом, спустились с четвертого этажа старого здания советской постройки, в котором когда-то размещалась ВГУП пресса, прошли мимо столовой, где, если верить сотрудникам Евросети, живет бессмертная кишечная палочка, для сотрудников Евросети открыта другая столовая, мимо толпы курящих на крыльце людей и желтых плакатов с надписями «Курение убивает твои легкие» и «Получая зарплату за время курения, ты воруешь мои деньги». На них изображены, соответственно, черные легкие и Чичваркин с бейсбольной битой в руках. Перешли дорогу и сели в машину. Чтобы освободить место для меня, Чичваркину пришлось разгребать завал на заднем сидении. Журналы, пакеты, рюкзак и детское кресло. Место рядом с водителем, как всегда, занято телохранителем владельца Евросети. Мы выруливаем на Ленинградское шоссе и утыкаемся в пробку. «Жопа, жопа, жопа», — повторяет Чичваркин. Он опаздывает на прием в финское консульство, где компания Nokia будет представлять нового менеджера по России Алессандро Фиорентино, который до этого возглавлял турецкое представительство. Попасть на прием важно, потому что с Nokia у Евросети долгое время были непростые отношения, а теперь финская компания становится ее ключевым поставщиком. Поколебавшись мгновение, Чичваркин выруливает на свободную встречную полосу и проезжает остаток пути буквально за секунды. Мне никогда не нравились люди, которые ездят по встречной полосе. Особенно не нравились те, которые носятся по встречке на очень дорогих машинах. И я уверен в том, что большинство людей разделяют мои чувства. У Евгения Гришковца и группы «Бигуди» даже есть песня, в которой настроение лирического героя сначала ухудшается из-за того, что его подрезает большая машина, а потом, наоборот, улучшается, когда он видит, что водителя большой машины остановил патрульный с усами и жестко с ним разговаривает. Я, конечно, не склонен соглашаться с профессором Александром Тхостовым, который считает, что громадные неповоротливые внедорожники, ездить на которых практически невозможно, покупают люди с маленьким либидо, а автомобили представительского класса, новориши, не слишком уверенные в завтрашнем дне. Я прочитал об этом мнении профессора Тхостова в журнале Esquire. Я не склонен с ним соглашаться, потому что у Чичваркина внедорожник Porsche, который не назовешь неповоротливым. И еще потому, что Чичваркина, как он сам говорит, интересует только скорость. И если бы быстро ездила машина марки «Жопа», он ездил бы на машине этой марки. Я верю этим словам. Ему действительно необходимо ездить быстро, чтобы всюду успевать. Но мне нравятся легенды про демократичных и законопослушных скандинавских капиталистов и чиновников, которые зачастую ездят на общественном транспорте и вообще мало отличаются от прочих граждан и все успевают как-то иначе. Но я, как вы понимаете, не делюсь своими размышлениями с Чичваркиным, потому что я пассажир, а он водитель. А пассажир не должен критиковать водителя, во всяком случае до тех пор, пока его не высадили там, где нужно. У Чичваркина звонит телефон. «Oh, sorry», — говорит Чичваркин. «I'm terribly sorry, but I'm in traffic jam on Tverskaya Street. Unfortunately for me, it's not about 10 minutes, it's about 20. I'll be there in 20 minutes, I hope. See ya». «Я дико извиняюсь», — говорит Чичваркин, — «но я стою в пробке на Тверской. К сожалению, мне понадобится не 10 минут, а 20. Надеюсь, через 20 минут буду на месте. До встречи». По правде говоря, в это время суток на Тверская-стрит всегда traffic jam, так же, как и во всей Москве. Это можно было учесть заранее и не нестись по встречной полосе. Впрочем, людям, которые хотят успеть сделать больше, чем это возможно, наверное, нравится ощущать, что они живут полной жизнью, настолько полной, что она буквально переливается через край. Когда я из Лужников пришел к Тимуру, у него работали две девушки, которые привыкли к совершенно другому ритму, говорит Чичваркин, перестраиваясь в другой ряд и попутно подрезая какой-то Volkswagen. А я не могу сидеть без дела. Салон по продаже мобильных телефонов «Медиком», куда Чичваркин пришел работать продавцом 10 лет назад, к тому моменту существовал уже полгода. Тимур открыл его на пару с неким Алексеем, владельцем охранного предприятия, с которым познакомился, когда ставил ему аппаратуру в машину. Салон связи «Медиком» располагался в Малом Златоустинском переулке. Сейчас это очень модное место. Угол Моросейки занимает большой магазин престижной парфюмерной сети «Иль де Боте» с косметическими кабинетами, где постоянные покупатели могут бесплатно попробовать очередную новинку. А в доме номер 7 располагается культовый московский клуб «Пропаганда», именуемый москвичами «Пробкой» и славящийся фирменными бифштексами с миндальным соусом и чернично-брусничными коктейлями. 10 лет назад не было ни «Пробки», ни «Иль де Боте», а был продуктовый магазин на Моросейке советского образца с прилавками и мраморным полом, на котором поколения советских людей протоптали дорожки, отчего он стал напоминать пол в переходах метрополитена. Когда Чичваркин только пришел в «Медиком», 2 посетителя в день почитались за большое счастье. Чичваркин говорит, что после его появления в салоне объем продаж резко возрос, а точка, от которой были одни убытки, стала приносить прибыль. Что он такого сделал?